Глава 16. Корзина. За час до захода солнца, через 15 часов после отплытия, они подошли ко входу в длинную бухту, в тени скал мыса Аквила на южном берегу острова Форментера. Гуляя по палубе вместе с Марзаком, Паша предавался воспоминаниям о прежних днях, когда он был простым корсаром и использовал эту бухту как прикрытие или засаду. «Мало было гаваней во всем Средиземном море», — говорил он, — «которые так соответствовали бы целям корсаров. Здесь можно было спрятаться в случае опасности или стоять, выжидая добычу». Он вспоминал, как стоял здесь когда-то с великолепным драгут-рейсом, флотилией в 6 галер. И их присутствие совсем не подозревал генуэзский адмирал Дориа, который величественно проплыл мимо с 3 грузовыми суднами и 7 галерами. Марзак, идя рядом с отцом, только наполовину слушал эти воспоминания. Он все время думал о Сакрал-Баре, и его подозрения относительно пальмовой корзины еще усилились, так как он увидел, как последние 2 часа корсар все время задумчиво расхаживал поблизости от нее. Внезапно он прервал воспоминания отца, высказав то, что было у него на уме. «Возблагодарим Аллаха», — сказал он, — «что ты командуешь этой экспедицией. Иначе преимущества бухты остались бы неиспользованными». «Это неверно», — сказал Азад. «Сакрал-Бар знает о них так же хорошо, как и я. Он сам упомянул о том, что она будет как раз подходящим местом, чтобы выжидать испанское судно». «Но если бы он плыл один, то я не думаю, чтобы он слишком интересовался испанской галерой. Он занят другим?» «Взгляни на него, о отец мой, как он задумчив. Сколько часов путешествия провел он таким образом? Он точно человек, попавшийся и отчаявшийся. Его гложет какой-то страх. Говорю тебе, понаблюдай за ним». «Да простит тебе Аллах», — сказал его отец, качая головой и вздыхая. «Неужели твое воображение все время питается злобой? Но я упрекаю не тебя, а твою сицилианскую мать, которая вложила в тебя эту ненависть. Разве не она уговорила меня предпринять это ненужное путешествие?» «Я вижу, что ты позабыл прошлую ночь и франкскую рабыню», — сказал его сын. «Нет, ты не прав. Я не забыл ее, но я также не забыл, что Аллах избрал меня пашой Алжира и ждет от меня справедливости. Послушай, Марзак, брось все это. Может быть, завтра ты увидишь его в бою, и после этого ты никогда не посмеешь поносить его. Помирись с ним, чтобы я видел, что между вами хорошие отношения». И, повысив голос, он позвал Сакрал-Бара, который тотчас же повернулся и пошел к ним. Марзак стоял нахмурившись, не обращая внимания на желание отца протянуть оливковую ветвь мира человеку, который хотел лишить его прав, предназначенных ему его рождением. Но когда Сакрал-Бар подошел, он приветствовал его. «Тебя беспокоит мысль о предстоящей битве?» — спросил он. «Разве я имею расстроенный вид?» — был ответ. «Ты как будто мрачен и задумчив». «Разве это признак волнения?» «А чего же иного?» Сакрал-Бар рассмеялся. «Ты скоро скажешь мне, что я трушу, но я посоветовал бы тебе раньше понюхать крови и пороха. Тогда ты узнаешь, что такое страх». «Это верно», — сказал Азад, положив руку на плечо Марзака. Марзак капризно смахнул со своего плеча старую руку. «Ты тоже вместе с ним, о мой отец, дразнишь меня отсутствием опыта. Моя молодость — достаточное оправдание этому. Но во всяком случае вы не можете сказать, что я не умею обращаться с оружием». «Дайте ему свободу действий», — с добродушной иронией сказал Сакрал-Бар. «И он покажет нам чудеса». Марзак, прищурив глаза, посмотрел на него. «Дай мне арбалет, и я тебе покажу, как надо стрелять». «Ты покажешь ему!» — расхохотался Азад. «Ты покажешь ему!» И он закатился громким искренним смехом. «Подожди с оценкой, о мой отец!» — с холодным достоинством попросил Марзак. «Мальчик, ты сошел с ума! Сакрал-Бар попадает в летящую ласточку!» «Это он хвастает», — ответил Марзак. «А ты чем хвастаешь? Что попадешь с этого расстояния в остров Форментер?» «Ты смеешь издеваться надо мной?» — вспылил обиженный Марзак. «Клянусь Аллахом, я проучу тебя». Марзак подошел к перилам. «Эй, Виджителла! Арбалет для меня и другой для Сакар-Албара!» Виджителла побежал исполнить его приказание, а Азат покачал головой и снова засмеялся. «Если б закон пророка не запрещал биться об заклад», — начал он, но Марзак прервал его. «Я как раз собирался предложить это». «Тогда твой кошелек, — сказал Сакар-Албар, — сравняется с твоей головой». Марзак посмотрел на него, ухмыляясь. Потом взял из рук Виджителла один из арбалетов. И Сакар-Албар скоро понял, какая злобная выдумка лежала в основе этих притязаний. «Посмотри, — сказал юноша, — на этой пальмовой корзине есть маленькая точка величиной не больше моего зрачка. Тебе придется напрячь свое зрение, чтобы рассмотреть ее. Взгляни, как моя стрела попадет в нее. Разве твой выстрел более меток?» Пристально глядя на Сакар-Албара, он увидел, как лицо последнего внезапно побледнело. Но корсар быстро оправился. «Ага, ты хочешь выбрать неведомую точку, и куда бы ни попала твоя стрела, ты будешь уверять, что попал в цель. Это старая уловка, о Марзак. Обманывай ею женщин». «Тогда я буду метить в веревку, которой обвязана корзина». И он прицелился. Но рука Сакар-Албара схватила его руку так сильно, что парализовала ее. «Подожди», — сказал он. «Мы выберем другую цель. Я не хочу, чтобы твоя стрела попала в раба, сидящего на веслах, и ранила его. Это все отборные люди, и я не могу лишиться ни одного из них. Кроме того, эта цель вообще нелепа, до нее нет и 10 шагов. Это детское испытание. Потому-то ты, может быть, и выбрал его». Марзак опустил арбалет, и Сакар-Албар отпустил его руку. Они посмотрели друг на друга. Корсар вполне владел собой и улыбался, и ни малейшего признака ужаса, охватившего его душу, не было видно на его загорелом бородатом лице или в суровых светлых глазах. Он показал на оливковое дерево на берегу, шагах в 100 от них. «Вот», — сказал он, — «цель, достойная мужчины. Попади в длинную ветку ближайшего оливкового дерева». Азат и его приближенные одобрили. Но Марзак, сделанным презрением, пожал плечами. «Я так и знал, что он откажется от цели, которую я предложу», — сказал он. «Что касается ветви дерева, то это такая крупная цель, что даже ребенок не мог бы промахнуться на этом расстоянии». «Раз даже ребенок попал бы, тем более попадешь ты», — сказал Сакар-Албар, который стоял теперь так, что заслонял пальмовую корзину. «Посмотрим, Марзак, попадешь ли ты в нее». И говоря это, он поднял свой арбалет и выпустил стрелу, почти не целясь. Стрела впилась в указанную им ветку. Взрыв аплодисментов и восторга встретил этот выстрел и привлек внимание находившейся внизу команды. Марзак сжал зубы, поняв, что его перехитрили. Теперь волей-неволей он должен был стрелять в эту цель. Сакар-Албар лишил его выбора. Он не сомневался в том, что навлечет на себя насмешки, и тогда ему придется отказаться от задуманного состязания. «Клянусь Кораном», — сказал Бискайн, — «тебе потребуется все твое искусство, чтобы так же метко попасть». «Я не выбирал этой цели», — недовольным голосом сказал Марзак. «Ты сделал вызов, о Марзак», — напомнил ему отец. «И потому выбор цели принадлежал ему. Он выбрал цель, достойную мужчины, и, клянусь бородой Магомета, он сделал выстрел, достойный мужчины». Марзак охотно бы бросил арбалет, отказываясь от придуманного способа узнать содержимое подозрительной пальмовой корзины. Но он понял, что это вызовет всеобщее негодование. Он медленно поднял лук и прицелился. «Остерегись попасть в часового на холме», — предостерег его Сакар-Албар и вызвал этим замечанием общий смех. Юноша сердито спустил стрелу. Стрела взвелась и вонзилась в холм ярдов за 12 от цели. Так как он был сыном Паши, то никто не осмелился рассмеяться ему в лицо, кроме его отца и Сакар-Албара. Азат посмотрел на него и грустно улыбнулся. «Вот видишь, — сказал он, — что выходит, когда похваляешься перед Сакар-Албаром?» Сакар-Албар, считая дело оконченным, стал спускаться вниз. Марзак наблюдал за ним. «Что касается этой маленькой точки, я снова делаю ему вызов», — сказал он и вложил в арбалет новую стрелу. «Берегись!» — крикнул он и прицелился. Но быстрее мысли Сакарал-бар, забывая о возможных последствиях, прицелился в Марзака из лука, который он все еще держал в руках. «Выпусти стрелу в корзину!» — проревел он. «Я выпущу эту в твою шею!» Все, онемев от изумления, смотрели на Сакарал-бара, бледного, с горящими глазами, с поднятым арбалетом, готового выпустить смертельную стрелу. Тогда Марзак медленно, с невыразимо злобной улыбкой, опустил лук. Он был удовлетворен. Его настоящая цель была достигнута. Он заставил своего врага выдать себя. Голос Азада нарушил общее смущение. «В чем дело? Ты сошел с ума, о Сакарал-бар?» «Да, он сошел с ума от страха», — сказал Марзак. «Спроси его, что у него в корзине, отец». «А что же там во имя Аллаха?» — спросил паша. Сакарал-бар, снова овладев собою, опустил арбалет. «Я везу в ней ценные вещи, и не хочу, чтобы ее изрешетил дерзкий мальчишка». «Ценные вещи», — повторил Азад. «Вероятно, они очень ценны, раз ты ценишь их выше жизни моего сына. Покажи их нам». И он приказал людям, стоявшим на нижней палубе, открыть корзину. Сакарал-бар подскочил и положил руку на рукав паши. «Подожди, господин!» — почти свирепо воскликнул он. «Помни, что корзина — это моя. Содержимое ее принадлежит мне, и никто не имеет права». «Ты смеешь говорить о праве мне, твоему господину?» — вспылил паша. «Откройте корзину, говорю я». Приказание его было немедленно исполнено. Веревки были перерезаны, и передняя часть корзины упала. Раздались подавленные восклицания изумления. Сакарал-бар в ужасе ожидал развязки. «Что там такое? Что вы нашли?» — спросил Азад. Команда молча повернула корзину, и глазам стоявших на верхней палубе предстала Розамунда Годольфин. Тогда Сакарал-бар, придя в себя от охватившего ужаса, забыв все, бросился по нижнему проходу, чтобы помочь ей выйти из корзины, и, оттолкнув в сторону всех, стал около нее.